Великий диктатор. Книга 3. Глава 1. 4 июля 1908 года. Залив Кимпелли, город Улеборг. От винта. Зачем-то еще раз крикнул Том и потянул на себя ручку газа. Двигатель взвыл, и самолет, покачиваясь на мелкой волне, отошел от причала. Народ, собравшийся на пристани заводской гавани, что-то восторженно завопил так, что перекричал даже рев мотора. Еще немного прибавив мощности двигателю, Рунеберг направил летательный аппарат на юго-западную оконечность Зеленого острова, где разместился со своим синематографом Теодор Фростерус. Легкий бриз с Ботнического залива давал надежду, что сегодняшняя попытка взлета будет удачной. Постепенно самолет разогнался так, что качка переросла в одну сплошную вибрацию. Расстояние до мыса, на котором разместились журналисты, фотографы и синематограф, стремительно сокращалось. Стрелка манометра-анемометра показывала скорость аж в 45 верст в час. Мысленно перекрестившись и выжав полный газ, Том Рунеберг потянул штурвал самолета на себя. Через какое-то время вибрация под самолетом прекратилась, и пилот понял, что его аппарат не только смог взлететь, но и продолжает набирать высоту. Внизу мелькнули мелкие островки Улеборгского залива, который местные рыбаки прозвали пирогом с начинкой, Саапаскаринсилк. А слева уже начали вытягиваться контуры громадного острова Хайлуэта. Вдруг двигатель за спиной чихнул и заработал с перебоями, Том чуть не закричал от страха. Самолет сразу как-то просел в воздухе и стал рыскать из стороны в сторону. Это продолжалось от силы всего пару минут, но молодой человек, запаниковав, чуть не совершил ошибку, решившись на резкий поворот, но вовремя наткнулся на наклеенный на приборную панель лист бумаги с надписью жирным, красным шрифтом «Не паникуй, эль паникой». Спустя какое-то время двигатель заработал в прежнем режиме, и это придало Рунебергу уверенности. Кинув взгляд на приборную панель всего с 3 датчиками, компасом, манометром, анемометром и стетоскопом, он отметил, что последний показывает высоту почти в 200 саженей. Надо было возвращаться обратно. И так он выполнил и даже перевыполнил сегодняшнюю задачу, предполагавшую лишь небольшой взлет над заливом. Постоянно пугаясь порывов ветра и странного, еще непривычного для него поведения самолета, он смог развернуть машину назад, в сторону города, и потихоньку начал снижаться, сбрасывая газ и отжимая от себя штурвал. Выполняя заученные еще на земле, задолго перед началом полетов, под руководством Маттихухты действия, он в очередной раз удивился, откуда этот мальчишка может все это знать, почему руль самолета – это штурвал, а для управления хвостового киля надо использовать педали, а не ручки, почему при подъеме ты тянешь штурвал на себя, а для спуска, наоборот, отжимаешь. Он задавал ему эти вопросы, а Матти только отмахивался, отшучивался и ссылался на некие газетные статьи, которые видел и читал только он. Уже после начала испытаний гидроплана на воде и попыток, как это называл младший Хухта, подскоков в воздух, вопросы по удобству управления ушли. Что интересно, сам Матти за штурвал самолета не рвался, но готовил Тома к полетам так, как будто сам только и делал, что управлял подобными аппаратами каждые выходные. И это было его идеей — наклеить везде бумажки с предупреждениями и подсказками, одно из которых, наверное, сегодня спасло жизнь. Задумавшись, Том Рунеберг чуть не воткнул самолет носом в воду, но, вовремя опомнившись, исправил положение аппарата. Впрочем, видимо, не до конца. Приводнение было жестким, самолет сильно тряхнуло, справа что-то крякнуло и хрустнуло. Корпус летательного средства перекосило, а двигатель заглох, но это уже было не страшно. К приводнившемуся гидроплану спешил моторный катер, который без промедления взял аппарат на буксир и потащил в сторону берега. Как только гидросамолет пришвартовался к пирсу и молодой пилот под приветственные крики перебрался на твердую землю, его тут же подхватили десятки рук и принялись качать, подбрасывая в небеса, откуда он только что вернулся. «Да, да, войдите!» — крикнул я на стук в дверь каюты первого класса, которую делился Двином Бергротом. Впрочем, мог и не кричать, дверь распахнулась сразу после стука, и в образовавшуюся щель просунулась белобрысая макушка юного Джона Райта, старшего сына нашего управляющего кирпичным заводом. «Можно к вам, мой диктатор?» — с надеждой во взгляде спросил мальчишка и тут же ойкнул и зашипел, когда наш пароход перевалило на волне и Джона прищемило дверью. «Пф, каха», — фыркнул я, но от смеха сдержался. «Заходите, мистер Райт. Что, таинственные места на пароходе уже закончились, и вы решили составить мне компанию?» Его отец, Кевин Райт уже вторые сутки лежал в своей каюте пластом и страдал морской болезнью. Как только шведский пассажирский пароход «Принц Густав» вышел из вполне спокойного пролива Каттегат в штормовой пролив Скагеррак, так нашего просвещенного мореплавателя и срубило. Самое интересное, что на меня, Бергрота и Джона Райта качка не действовала вообще никак. Старшего Райта немного отпустило во время почти суточного путешествия по Ослофьорду при заходе в столицу Норвежской республики, город Кристиания. Но как только наш пароход выбрался из этого длинного залива назад, в Скагеррак, морская болезнь опять овладела нашим англичанином. В этой связи, его сын, которого он специально взял с собой в поездку по своим родным местам, опять остался без присмотра. 9-летний Джон практически не владел английским языком, но зато почти в совершенстве знал шведский, и быстренько нашел общий язык с командой парохода, что позволило ему посетить массу интересных мест, начиная от капитанского мостика, где ему разрешили постоять за штурвалом, заканчивая кочегаркой, где он самоотверженно покидал совком уголь в топку. Естественно, он не был предоставлен сам себе, капитан нашего парохода, видя в каком положении находится отец мальчишки, приставил к мелкому пассажиру первого класса 15-летнего стюарда Свинансила, который занимался его досугом, организовав все эти посещения. «Извините, господин Хухта», следом за юркнувшим в каюту Джоном Райтом вошел и его нянька-стюард. «Я взял на себя смелость проводить юного господина к вам, так как до обеда должен быть на других работах и не смогу за ним присмотреть». «Конечно, Свен, я присмотрю за ним», кивнул я, отпуская юного члена экипажа. «Ну, что, Джон, партию в шахматы?» Обратился уже к мелкому, который, переминаясь с ноги на ногу, так и остался у входной двери. «Иди, расставляй фигуры», и кивнул на откидной шахматный столик, расположенный в нише между диванчиком и креслом, ничуть не сомневаясь, что мальчишка не откажется от игры. В нашем Яльском доме пионеров шахматы, шашки, домино и монополия были поначалу привилегией старших, но постепенно, иногда из-за нехватки партнеров, а иногда и в качестве поощрения, к играм стали допускать и остальных. Насколько я знал, Джон считался самым сильным шахматистом среди младших пионеров, поэтому и предложил ему партию, чтобы скоротать время до обеда. «А как же теперь летние пионерские игры без вас-то?» — поинтересовался мелкий сразу после первого хода. «Отвлеки и сбей противника с мысли. Так, кажется, ваш командир Петрихор реучит», — я погрозил смутившемуся мальчишке пальцем. Но своим вопросом он меня действительно сбил с шахматного настроя. «Ведь эти игры пройдут без меня и, сколько я Стрёмберга не инструктировал, все равно на душе было неспокойно. А еще инкубатор, гидроплан, новая линейка автомобилей, проблемы с вагонной автосцепкой, недописанная сказка. Много чего осталось в Финляндии такого, за что стоило бы переживать. Если по порядку, то на первом месте, как ни странно, была именно автосцепка. Новые цистерны, которые производили в Таммерфорсе по нашему заказу, делали со старой, винтовой сцепкой, так как придуманное мной начало буквально разваливаться. 2 недели, нормально, а затем, бац, при сцепке вагонов крошатся детали. Что-то я не учел, или качество металла, или напутал с размерами. Дядя Бьорк меня, конечно, успокаивал, назвал автосцепку перспективной и пообещал найти причину, но все равно было неприятно. Я первые 2 дня плавания постоянно только о ней и думал. А о чем еще было думать? В своих пионерах-соратниках я не сомневался. И Стрёмберг проведет игры, и Каури справится с инкубатором. Автомобильные и тракторные проблемы меня не волновали вовсе, потому что выпуск новой линейки автомобилей и массовый выпуск тракторов был невозможен без открытия собственного резинотехнического завода. На Киевский завод достиг своего предела и расширяться явно не планировал. Одной из задач едущего в США Эдвина Бергрота и была разведка возможности приобретения подобного завода. Если у него все получится, вот тогда и будем волноваться о производстве новой техники. Трактор, названный нами «Бык», Сонни, имел себестоимость в 3000 марок и был пока интересен только как городской или дорожный тягач. Как сельхозмашина, из-за цены, он не заинтересовал никого. Тем более, что под него у нас не было никаких сельскохозяйственных агрегатов и приспособлений. Их еще предстояло придумать и начать производить, или покупать на стороне. Расмуссен же был полностью увлечен созданием нового автомобиля. Он долго его проектировал, рисовал, перерисовывал, рвал рисунки и злился. пока, в один из дней, я не выдержал и не подсунул ему свой рисунок. Вот, так я вижу развитие нашего СИСУ, и выложил перед ним карандашный набросок германской народной лоханки времен Второй мировой войны из моего первого мира. Рисовал, как помнил, с запасным колесом на капоте, и даже с лопатой. А зачем лопата снаружи прикреплена? Это я как военный автомобиль рисовал. А так, для гражданской версии, лопату надо прятать, а то сопрут. Двигатель сзади, а спереди, на капоте, это запасное колесо, на всякий случай пояснил я инженеру. Крыша парусиновая, но можно и цельнометаллическую сделать или деревянную, на твой выбор. В общем, проектируй по этому рисунку и не мучайся больше с выбором. Наша СИСУ, в девичестве мотоколяска Кинешма, внешне даже напоминала Volkswagen Type 82, нарисованный мной. Поэтому никаких дополнительных вопросов Расмуссен не задавал, а увлеченно принялся воплощать порученное ему в металле. Хуже было с авиаторами, которые уже били копытом и рвались в небо. Но я своей волей и авторитетом деда Каука запретил тому Рунебергу поднимать созданный нами аппарат в воздух, пока он основательно не привыкнет к управлению и не произведет хотя бы несколько десятков заездов по заливу с небольшими подпрыгиваниями. Но, понимая, что после моего отъезда младший Рунеберг точно решится на пробный взлет, я заранее пригласил своего бывшего классного наставника Теодора Фростеруса, чтобы тот запечатлел якобы тренировки на кинопленку. «Вам шах, мой диктатор», — вырвал меня из воспоминаний звонкий и довольный голос Джона Райта. «Как насчет ничьей?» — предложил я. «Ммм», — мальчишка засомневался и запустил обе пятерни в свою блондинистую шевелюру. «Можем отложить и доиграть после обеда», — я развернул к нему циферблат своих наручных часов. «Осталось 5 минут. Решай». «Хорошо, пусть будет ничья», — великодушно согласился Райт, у которого явно было запланировано на после обеда очередное приключение. Англия нас встретила дождем и пробкой из крупнотоннажных судов, ждущих прилива. Я много где читал и слышал от других про дождливый климат этой страны, а сейчас убедился и лично. Как только принц Густав подобрал лоцмана и занял очередь за белоснежным корпусом океанского лайнера императрицы Китая, импрессов Чина, почти все пассажиры высыпали на палубу. Не стали исключением и мы. Даже старший Райт выполз на воздух вместе с нами. В устье Темзы волнение почти не ощущалось, и его морская болезнь немного унялась. Кутаясь в дождевики, мы рассматривали в предоставленные нам стюардами бинокли суда и недалекий берег. «Матти, видишь, вон там», — указал мне рукой куда-то на юг Эдвинберг-Рот, «обелиск из светлого камня. Это лондонский камень. Как только его покроет вода на треть, так мы и продолжим движение». Я глянул в бинокль в указанном мне направлении и действительно обнаружил примерно 10-метровую стелу, стоящую на суше не менее чем в 100 метрах от уреза воды, о чем и сообщил Бергроту. «Ха, это ненадолго. Сейчас прилив начнется и весь тот берег под водой окажется. Час на подъем воды, целых 2 часа будем 25 верст ползти до города Гривзинд. Там нас должен будет встречать Герберт Остин. Я ему уже и телеграмму отбил. Думаю, за 3 часа успеет доехать из Лондона». «Телеграмму?» – удивился я. «А, ты же не знаешь. При подходе к устью Темзы бегает здесь маленький пароходик телеграфной службы и принимает от подходящих судов тексты телеграмм. А отправляет он их как? С помощью радиотелеграфа, что ли?» «Нет. Как двинем дальше, я тебе покажу. Там есть телеграфная баржа, к которой с берега проложен кабель. Пароходик тексты собирает и затем передает, подключившись к этому кабелю. А разве мы не в Лондоне сойдем?» Отважно влез в наш разговор младший Райт. «Мы же иностранцы. Нам таможню надо проходить», — пояснил я мелкому, так как заранее знал, где мы сходим. «А подобная служба только в Гривзинде, Нортфлите и Пламстиде есть. Но Гривзинд для многих более удобен, так как там станция железной дороги рядом с портом. Вот все пассажирские пароходы и стараются там швартоваться. Остин приехал за нами на автомобиле собственного производства, громадном по сравнению с нашими крохотными СИСУ Фаэтоне без крыши, правым рулем и вынесенными наружу рычагами управления. Красавец! А!» — указал он рукой на автомобиль после того, как всех нас поприветствовал, а меня почему-то даже обнял. «По 2 штуки в день произвожу. У меня заказов уже на год вперед», — начал хвастаться Герберт Остин. «А мы поместимся?» — спросил о самом главном Кевин Райт, сбив с рекламного настроя своего друга детства. «Обязательно», — встопоршил тот усы и принялся указывать, куда девать багаж. «Самые большие чемоданы были у Бергрота, и их закрепили сзади, увязав кожаными ремнями. Мои чемоданы Райтов спрятали под сиденье, и, разместившись в салоне мобиля, мы тронулись в путь. «Сейчас ко мне домой едем, или молодого человека надо в финский дом завести?» «Финский дом?» – удивился я. «Так назвали доходный дом, который сняла ваша сборная. Единственная команда на Олимпиаде, которая живет вместе, а не по разным гостиницам и комнатам», – пояснил мне местный англичанин. «Так тебе туда?» «Да, мистер Остин. Это нам по пути?» «Ну, почти. Ваши живут в районе Кенсингтон, а я в Челси. Так что сначала заедем ко мне, а затем я отвезу тебя». Ехали мы по пригородам Лондона, как и в самом городе, не спеша. Как пояснил нам хозяин автомобиля, закон 1903 года установил ограничение скорости передвижения транспортных средств, и эта скорость не должна была превышать 20 миль в час, так что весь путь занял у нас почти 3 часа. Как заверил нас Герберт Остин, это довольно быстро для столицы Великобритании. «Матти, вот письма, пришедшие на твое имя. Но так как тебя не было со сборной, я взял на себя смелость ознакомиться с ними. Тем более, что письмо от барона Кубертена изначально было не запечатано, да и в целом я знал, о чем там идет речь. Надеюсь, ты поймешь мои действия». С этими словами Эрерткой протянул мне 3 конверта, как только мы остались одни в моих апартаментах. К финскому дому меня привезли уже под вечер, в сумерках. Причем, привез не сам Остин, а его водитель, которого ранее утром промышленник оставлял дома, чтобы похвастаться перед нами своим мобилем и водительским мастерством. На звук автомобильного клаксона из монструозных дверей, над которыми висел слегка грязноватый финский флаг, выглянул человек, в коем я сразу опознал нашего марафонца Бруно Целиакуса. Заулыбавшись при виде меня, он сразу кинулся помогать с чемоданами. «А мы уже заждались. Правда, твоих стрелков нет. Они сейчас в Шотландии. Там проводят стрельбы по подвижным мишеням, но должны со дня на день вернуться. Уже телеграфировали, что взяли как минимум 1 золотую и 1 серебряную награды», — засыпал меня новостями этот громадный и жизнерадостный человек. «Фрэнк, хватай чемоданы молодого господина и неси их в гостевой зал на 2-м этаже». На довольно корявом английском отдал распоряжение Целиакус появившемуся негру-слуге. «Мне же нельзя покидать пост. Господин Эртка узнает, ругаться будет». «А что так?» – удивился я. «Разве к дому консьерж не прилагался?» «Был консьерж, мы его выгнали. Пускал, собака этакая, всех подряд. Полный дом каких-то коммивояжеров и проституток. И все норовят что-нибудь доистянуть. Вот и учредили пост из членов команды. График дежурств составили. Тем более, что основные соревнования только после 13 июля начнутся. Пока лишь парни тренируются в перетягивании каната, а я трассу своего забега изучаю, ну, и дежурю здесь. Ой, заболтал я тебя. Иди наверх, там как раз почти все начальство чаегоняет после визита представителя русской команды. За большим круглым столом с причудливым английским самоваром, теурн, посередине, в зале, куда я пришел за слугой, тащившим мои чемоданы, сидело 5 мужчин и что-то бурно обсуждали. «О, Матти приехал», — заметил меня Кристиан Сибелиус, врач нашей олимпийской сборной. Его знаменитый старший брат, композитор Ян Сибелиус, отсалютовал мне кружкой с напитком. Разговор стих, и ко мне обернулись и остальные. «Ну, вот, господа, а вы спорили, кому нести 6 с названием страны, если Хухта не приедет? Про него вспомни, и он тут же появится», — рассмеялся и Эрткой полез обниматься. За ним последовали обнимашки с Карлом Стольбергом и представителем от Сената Свином Эриком Акиссоном. После чего меня обрадовали новостью, что я теперь официальный знаменосец финской команды на церемонии открытия Олимпиады. Но, так как существовала утвержденная процедура прохождения разных олимпийских команд одной империи, на примере Великобритании, то вместо флага у меня будет 6 с табличкой, с надписью «Финланд». Идти наша команда должна будет сразу за колонной атлетов Российской империи. После приветствия и новостей я был напоен чаем и накормлен бутербродами с маслом и сыром. Кристиан Сибелиус очень хвалил мою идею привезти с собой 2 бочки соленого масла и запас сыра. «Здесь вообще все есть страшно. Постоянно надо проверять продукты в таверне, где готовят ужины на всю сборную. А воду приходится пить только кипяченую. В первые дни много народа потравилось водопроводной водой. Я уже, грешным делом, стал думать о холере, но Бог миловал. А когда перешли на кипяченую воду, то все и поправились. Так что, Матти, пей только кипяченую воду». Мы купили 2 громадных самовара и постоянно кипятим ее, так что запас есть. А за счет сборной прикупили стеклянные фляги, чтобы атлеты могли воду с собой брать. После импровизированного ужина меня проводили в мою комнату, которая имела полноценную прихожую и даже малый санузел, с унитазом и раковиной. «Я вижу, что ты устал, Матти, но давай закончим с этими письмами, а то завтра будет некогда». Эйрертка бесцеремонно помотал конвертами перед моим лицом, вырывая меня из сонливого состояния. «Да, дядя Эйра, я вас слушаю». Пришлось собраться с силами и для надежности натереть лицо руками. Письмо от Кубертена – это официальное согласие на организацию проведения первой зимней олимпиады у нас в Финляндии. Ух ты, от такой новости сон ушел сам собой. Он все-таки согласился, и что надо теперь делать? Все, что надо, я уже сделал, успокоил меня политик. Надо письмо приглашения от Николая II и от него же указ о проведении этих игр. Я отправил подробное письмо Мехелину. Думаю, он сможет утрясти эти вопросы. Проведение игр планируется на январь-февраль 1910 года. До этого времени надо построить, как ты называешь, олимпийскую деревню, стадионы и лыжные трассы. В конце нынешних олимпийских игр, если наш монарх даст добро, то будет объявлено о проведении зимних игр. Пока, предварительно, включили в программу бег на лыжах, твой биатлон, который Кубертин обозвал соревнованиями военных лыжных патрулей, бег на коньках, фигурное катание и хоккей с мячом. А канадский хоккей, удивился я. Луи Магнус, председатель Международной лиги хоккея на льду, заверил нас, что все европейские хоккейные команды играют с мячом, а с этой, самой, как ее, шайбой, во-во, с шайбой, играют только канадцы. Зачем Европе подстраиваться под Америку? Так что хоккей будет только с мячом, ясно. А что с другими письмами? Письмо с приглашением на беседу 30 июля 1908 года от министра торговли и промышленности Великобритании Уинстона Леонарда Черчилля. Охренеть, непроизвольно вырвалось из меня. Ему-то что от меня надо, сам не знаю. Но подобные приглашения игнорировать не стоит. Да уж, третье письмо из газеты Daily Telegraph, The Daily Telegraph, с предложением поучаствовать в литературном поединке с Гербертом Уэллсом, который через эту газету обвинил тебя в плагиате идеи из его недавно вышедшей книги «Война в воздухе». А ничего, что моя книга на год раньше вышла, его уже высмеяли за это, но реклама есть реклама и ваши с ним книги продаются очень хорошо. От твоего имени я дал предварительное согласие на твое участие в этой акции. В течение месяца надо будет тебе съездить в редакцию этого издания и встретиться с редактором Эдвином Арнольдом. Хорошо, съезжу. Что еще? Письмо от генерал-лейтенанта Роберта Баден-Пауэлла. Но, если честно, я практически ничего не понял из его текста. Слишком много ссылок на пистолетцы и на традиции в воспитании подростков в древней Спарте и Японии. Что-то про детей скаутов. Сам почитаешь. Спасибо, дядя Эйра. Конечно, почитаю. Я понял, кто это. Глава 2. Глава 2. Царское село. Александровский дворец. Новый кабинет императора Николая II. Я вас слушаю, Леопольд Генрихович. У вас есть 20 минут, чтобы изложить суть дела. Довольно сухо, сразу после взаимных приветствий обозначил временные рамки встречи император Николай II. Присаживайтесь. Спасибо, ваше императорское величество, поклонился генерал-губернатор финляндского княжества Леопольд Мехелин и, покосившись на большой портрет Александра III, нависающий над предложенным ему диваном, устроился на самом его краешке. Я просил о личной аудиенции по двум очень важным вопросам, один из которых косвенно затрагивает ваш визит в Англию. Даже так, давайте тогда с него и начнем. Как прикажете, ваше императорское величество, не стал спорить Мехелин. Вопрос касается проведения зимней олимпиады в Российской империи, в Гельсингфорсе зимой 1910 года. Зимний, никогда не слышала подобной. Барон де Кубертин придумал что-то новенькое, барон всего лишь согласился провести зимние игры. Придумал их Матвей Хухта, который состоит в переписке с Кубертином и даже принимает участие в играх этого года в Лондоне. Надеюсь, вы помните этого молодого человека? Конечно, помню, голос императора потеплел. Ваш юный финский писатель, поэт и изобретатель. Мои дочери и сын с удовольствием читают и слушают его сказки, а также строят забавные деревянные строения из присылаемых им конструкторов. Кстати, Леопольд Генрихович, мне сообщали, что полет гидроплана конструкции Матвея Хухты снимали на синематограф. Не могли бы вы ускорить доставку ленты во дворец, да и сам аппарат увидеть хочется. Я сделаю все, что в моих силах, ваше императорское величество, заверил финский генерал-губернатор своего монарха. «Уж постарайтесь, голубчик. Так что там насчет зимней олимпиады, как я уже доложил вам, Матвей Хухта состоит в переписке с бароном Кубертином. И в одном из писем он предложил идею проводить игры не только летом, но и зимой, в промежуток между летними играми. И вот, 3 дня назад я получил депешу от Эйрэртка, президента Олимпийского комитета Финляндского княжества, в которой была копия письма с принципиальным согласием от Международного Олимпийского комитета о проведении первых игр в зимних видах спорта в Гельсингфорсе. Если у вас есть одобрение, то при чем здесь я, или вы хотите переложить траты за эти игры на имперское министерство финансов?» — удивился Николай II. «Ни в коей мере. Все затраты на проведение этих игр возьмет на себя княжество, но для того, чтобы они состоялись, нужно ваше монаршее приглашение и указ о их проведении для Международного олимпийского комитета». «Хорошо, я понял вас, Леопольд Генрихович», — согласился с генерал-губернатором император, попутно что-то быстро записывая в свой ежедневник. «В августе, как вы знаете, я буду с семьей в Лондоне и сам переговорю с Кубертином, но считайте, что мое одобрение на проведение игр вами получено». «Какой второй вопрос?» «Второй вопрос, как ни странно, тоже косвенно связан с Матвеем Хухтой. Еще одни игры?» «Нет, ваше императорское величество. Второй вопрос касается испытания нового лекарства от туберкулеза. Этот мальчик придумал лекарство?» «Не совсем придумал. Перед тем, как отправиться в Англию на Олимпиаду, юный Хухта прошел процедуру привития от оспы по требованию таможенных властей, и ему в голову пришла идея, что если можно защитить себя от оспы при помощи прививки, то, может, можно также спастись и от чехотки. Интересная мысль. Но, при чем здесь я, или этот юноша просил вас донести свои идеи до меня?» «Никак нет, ваше императорское величество. Он эту идею адресовал в медицинскую лабораторию, принадлежащую Хухта-групп, а врачи, которые там работают, пришли к выводам, что для получения качественного результата необходимо проведение испытаний на человеке. Но, даже учитывая, что для испытаний планировалось использовать бычий туберкулез, найти нужное количество добровольцев они не сумели и обратились ко мне с просьбой посодействовать в этом. А так как, по моему мнению, их работа очень важна из-за массовой распространенности этого заболевания, то я поручил сотрудникам моего кабинета найти решение, и, — поторопил его император, бросив взгляд на настольные часы, как бы намекая, что время аудиенции истекает. — «В совместном обсуждении мы пришли к выводу, что в качестве испытуемых можно использовать заключенных, приговоренных к бессрочной каторге. Но, так как всех своих преступников, приговоренных к каторжным работам, Финляндия обязана передавать в Шлиссельбургскую крепость, то нужно ваше одобрение для...» «Я вас понял», — перебил чиновника царь. «Идея и вправду интересная. Вы, наверное, знаете, что мой младший брат Георгий умер от чахотки, и я всецело поддержу подобные медицинские испытания, только не сейчас, немного попозже. Давайте вернемся к этому вопросу в октябре». «Как скажите, ваше императорское величество», — безропотно согласился с монархом Мехелин. «С момента моего прибытия в Англию прошло уже почти 3 недели. До официального открытия Олимпиады 13 июля 1908 года я успел поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пистолета и армейской винтовки, и даже умудрился завоевать серебряную медаль за стрельбу из армейского пистолета на 50 ярдов, 45,7 метра, вклинившись между 2 бельгийцами. Но при стрельбе из винтовки на 1000 ярдов, 914 метров, занял только 9-е место. Зато мои стрелки под руководством Рейна Лахтини подвели и сумели в командных соревнованиях взять 2 золотые и 2 серебряные медали. А вот в личных зачетах им не везло. Только сам Лахти смог получить бронзу в стрельбе из мелкокалиберной винтовки на 100 ярдов, 91 метр. В день открытия соревнований по стрельбе случился конфуз в русской команде. Та и так на команду особо не тянула. Один руководитель, граф Георгий Иванович Рибопьер, и всего 5 атлетов, 4 борцов и 1 фигурист. Еще 5 стрелков должны были подъехать к началу соревнований, 8 июля. Но граф Рибопьер забыл предупредить олимпийцев-стрелков о том, что в Англии действует григорианский календарь, который на 2 недели разнится с юлианским календарем Российской империи. Дни шли, одни соревнования по стрельбе сменяли другие, а русской команды все не было. Осознав, что по его вине русские атлеты не смогли поучаствовать в соревнованиях, Граф запил, и в день официального торжественного открытия 4 Олимпийских игр русская команда не явилась на стадион, чем сразу нарушила весь распорядок прохождения команд. Выход команд на стадион Уайт-Сити должен был производиться в алфавитном порядке стран на английском языке. Во время репетиции команда Российской империи, а следом и мы, шли сразу за командой Норвежской республики. Теперь же финскую сборную пришлось ставить сразу за длинной объединенной колонной атлетов Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. После недолгого обсуждения этой проблемы между ЭРРК, бароном де Кубертином и бароном Гринфиллом, президентом Олимпийских игр 1908 года, было принято решение, что наша финская сборная должна пройти под российским флагом. Матти, отдай свой шест Циллиакусу, пусть он его несет, а сам беги к представительским ложам. Там тебе барон Гринфилл выдаст русский флаг. Будешь нашим знаменосцем, засыпал меня инструкциями вернувшийся с совещания наш руководитель. Пришлось бежать куда было сказано и дожидаться того, что было обещано. Пока ждал, рассматривал ложи и флагштоки стран-участниц Олимпиады. Появившийся Уильям Гринфилл привел служащего с российским знаменем в руках, который мне и вручили. «Простите, сэр Уильям, я могу вам задать вопрос?» Набравшись наглости, обратился я к барону. Аристократ зло сверкнул на меня глазами, но разрешающе кивнул. И я его прекрасно понимал, вот-вот должен прибыть король Соединенного Королевства, а тут какой-то мальчишка отвлекает. С другой стороны, я все же участник Олимпиады и даже уже призер, а он как раз и является руководителем всего этого мероприятия. «Сэр, еще раз простите, сэр», зачастил я. Я только что на флагштоках перед ложами увидел флаги Японской и Китайской империи. Они тоже будут участвовать в соревнованиях, Япония и Китай, удивленно переспросил меня чиновник. А спустя мгновение он уже выскочил из-под трибунного помещения и, задрав голову, принялся рассматривать флаги. «Роджер, недоносок чертов, а ну, бегом сюда, Бен, тебя это тоже касается. Вы что же, сукины дети, делаете? Вы почему вместо флагов США и Швеции вывесили флаги Японии и Китая? Какого хера? Мне, что, лично надо за вами ходить и все проверять?» — орал барон на сбежавшихся к нему служащих. А я, перехватив поудобнее древко знамени и замотав на нем полотнище, побежал к своим, по пути размышляя о том, что бардак он, оказывается, даже и в Англии бардак. Вот как прореагировали бы команды Швеции и США, если бы не обнаружили своих флагов, даже и думать не хочется. Те же североамериканцы скандал какой-нибудь учинили бы точно. Открытие, которое планировали начать в 2 часа пополудню, перенесли на 2 часа из-за задержки короля Эдварда VII. Все это время я потратил на довольно занимательную лекцию от нашего англофила Альфреда Финча о том, почему барон Гринфилл является первым бароном Дисбора, а не, скажем, вторым. Лекция была хоть и занимательной, но довольно запутанной. Зато узнал, сколько сейчас в Англии графств, маркизатов и перств, и чем они отличаются друг от друга. А вдруг пригодится. Сам парад спортсменов прошел довольно скомканно и по ускоренной процедуре. За 10 минут до начала торжеств пошел дождь. Весь день был безоблачным и нас поджаривало солнышко, а как только объявили о построении, так сразу тучи набежали и ливануло. Народ на открытых трибунах, кто не догадался прихватить зонтики, просто разбежались. Но дождь как внезапно начался, так же внезапно и закончился. Но убежавшие зрители на свои места уже не вернулись, и было довольно непривычно маршировать мимо пустых трибун. Почти все команды имели парадную одежду, пошитую специально для участия в торжествах. Все, кроме нас, североамериканцев и греков. Греки и команда США шли в простых костюмах, двойках и тройках, а у нашей команды были желтые жилеты с надписью на спине «Финланд». ЭРРК для экономии средств отказался от единой формы. Вместо нее он позаимствовал ярко-желтый жилет, в коих у нас в Гельсингфорсе передвигались все курьеры-велосипедисты, а в качестве головного убора взял наши ушастые кепи. И если запасной жилет для меня нашелся, то лишних кепи просто не было, и мне пришлось идти в своем котелке. Благо, что передо мной шел почти двухметровый Бруно Циллиакус VI с названием страны, так что, я на его фоне, с флагом России, просто терялся. Перед королевской ложей по знаку церемонии мейстера я преклонил флаг и, пройдя так несколько метров, поднял его снова, так, как делали все идущие перед нами команды. Из-за дождя организаторы решили, что оркестр не будет играть гимны стран во время прохождения, а сыграет их, когда все команды построятся посередине поля, напротив трибуны английского монарха. В отличие от прохождения, нас, знаменосцев, выставили вперед с преклоненными знаменами, которые почти касались бортика бассейна, вырытого специально для проведения соревнований по плаванию. Затем барон Гринфилл что-то долго кричал в свой большой рупор, но из-за ветра я почти ничего не понял. Поднявшийся следом за бароном на трибуну король Эдвард VII тоже что-то говорил, но без рупора его не было слышно вообще. После чего махнул рукой и оркестр заиграл гимн Великобритании «Боже, храни короля», и уже после – гимны всех остальных стран-участниц. На этом торжественное открытие и завершилось. Вернее, завершилось оно курьезом. Знаменосец команды США стал размахивать своим флагом и не удержал его, отчего он и улетел в бассейн. Но никто из американской команды не кинулся спасать свой полосатый стяг с 46 звездами. Естественно, что фотографии плавающего американского флага попали во многие выпуски газет на следующее утро, чем весьма повеселили жителей Лондона. С момента торжественного открытия Олимпиады и до поездки к Уинстону Черчиллю я целые дни напролет был с Эйрко на стадионе и в других местах проведения соревнований. И все из-за того, что значился в списках команды как атлет, и как администратор. Вот меня дядя Ира использовал в качестве мальчика на побегушках или в качестве представителя на отдельных состязаниях. В один из дней, отдавая пакет со списками барону Гринфиллу, я удостоился и его похвалы. «Спасибо, молодой человек, за вашу подсказку с флагами. Я этого не забуду. Может, у вас есть какая-то просьба ко мне, сэр?» «Спасибо, сэр. Да, сэр, есть просьба. Нельзя ли купить штук 100 олимпийских почтовых марок первого выпуска для всей команды?» «Марки?» У мужчины удивленно округлились глаза, и он, развернувшись, порысил куда-то, оставив меня в недоумении. Впрочем, мое недоумение развеялось на следующее утро, когда Эйрко разъяснил мне странное поведение британского аристократа. «Да нет никаких марок, они их и не печатали. Ведь эти Олимпийские игры должны были проходить в Италии, но из-за извержения вулкана Везувия Олимпийский комитет решил перестраховаться и перенес игры в Лондон. Да и барон Гринфилл, как организатор, так себе. Вот спортсмен он знаменитый. Почти все горы в Швейцарии облазил. А 28 июля 1908 года состоялось торжественное награждение атлетов завоеванными ими медалями, начиная с апреля месяца. Награждал лично король, а королева вручала почетные кубки. Я получил две серебряных медали из рук английского монарха. Одну за стрельбу из пистолета, а вторую как один из организаторов Олимпиады. А королева Александра вручила мне серебряный кубок с гравировкой, самому юному участнику. Вообще наша сборная смогла заработать множество наград, даже в тех дисциплинах, которых в Финляндии до этой Олимпиады не было вообще. Эйрко решил рискнуть и подал заявки почти на все виды состязаний. В том же перетягивании каната наши атлеты смогли вырвать серебро у команды полиции Ливерпуля и бронзу в прыжках в воду с трамплина. Легкоатлеты завоевали серебро в гимнастике и в метании диска, а борцы – по одной медали всех трех достоинств. Отличился и Бруно Целиакус. Наш марафонец должен был получить лишь серебро, так как его почти на 2 минуты обогнал итальянский атлет Дорандо Пьетри. Но за 100 метров до финиша тот упал, но все равно попытался доползти на четвереньках. Догнавший его Бруно подхватил итальянца под мышки и так, с ним практически на руках, и финишировал. После долгого совещания судьи решили удостоить обоих атлетов золотыми наградами, а из рук королевы они получили по серебряному кубку. И вот откуда это, вслух пробормотал я, разглядывая себя в мутноватое зеркало, висящее над раковиной. Ведь вчера ничего кроме светлого и не особо заметного пушка на подбородке не было, а сейчас несколько длинных и темных волосков. Ладно, волосы под носом, которые начали расти еще весной и уже более или менее напоминали бледное подобие усов. Но борода мне нафиг сейчас не нужна, да и вообще не нужна. Я не собираюсь отращивать бороду, как все мужчины в моей нынешней семье. Тем более, что я и бриться не умею. Вернее, не умею распространенными сейчас опасными бритвами. Я всю свою предыдущую жизнь пользовался электробритвами. Ну, за исключением службы в армии, где пришлось бриться станком и ужасными лезвиями рапира. Впрочем, тогда не так уж много было и нормальных лезвий. Мой отец меня учил бриться станком с лезвиями Нева, тоже то еще удовольствие. И я, как наяву, вспомнил первый урок бритья, руки отца, разбирающего и собирающего станок, и его лицо, когда он наносит по мазкам взбитую пену на свои щеки и подбородок. Через столько лет после попадания в этот мир я наконец вспомнил лицо своего первого отца. На душе сразу стало хорошо и тепло, но резкий стук в дверь санузла вырвал меня из приятных воспоминаний. «Матти, ты там не заснул часом?» — послышался встревоженный голос Эйрерка. «Или тебе плохо?» «Нет, дядя Эйра», — крикнул я в ответ. «Я скоро выйду». «Хорошо, но поторопись, Кэп уже прибыл». ну да, точно. Мы же с Эркой едем сейчас в Министерство торговли и промышленности Великобритании на встречу с Уинстоном Черчиллем». Безжалостно выдрав несуразные волосинки на подбородке, я умылся и поспешил на выход, попутно подумав, что надо купить жилеттовский станок и лезвие, которые видел в одном из магазинов североамериканских товаров. Министерство торговли и промышленности Великобритании располагалось в здании казначейства, которое находилось в центре старого города и примерно в 11 милях от нашего места обитания. Поэтому мы и выехали на запланированную аудиенцию заранее, с приличным запасом времени. Наш кэб был классическим двухместным, двухколесным экипажем, так называемым Хэнсом, названным в честь изобретателя Джозефа Хэнсома. У этого экипажа кучер находится сверху сзади, а вожжи пропущены через специальные скобы на крыше. Это было мое третье путешествие в центр города. Первый раз – это поездка из порта с Гербертом Остином. Второй раз – мы с Эйрерткой ездили в редакцию газеты Daily Telegraph. Но все равно, каждый раз я с удовольствием разглядывал громадный город и его жителей. На входе в здание казначейства нас уже дожидались пропуска, а выделенный нам в сопровождающие мальчишка-курьер в красном мундирчике довел нас до нужного кабинета всего за 5 минут. Но был этот путь в громадном здании настолько извилист и запутан, что мне пришло на ум, что назад мы сами можем и не выбраться, о чем я и поделился со своим издателем, на что тот просто отмахнулся. «Нашел проблему, вон, секретаря попросим, тот вызовет курьера, который нас и сопроводит». Не успела Эйрерка договорить, как нас пригласили в кабинет. Молодой Черчилль был не очень похож на того, чьи фотографии я помнил из интернета, и лишь взгляд, да широкий лоб делали его смутно схожим с великим премьер-министром из моего прошлого мира. «Ага, а вот и наш юный писатель», — сухим, чуть надтреснутым голосом воскликнул министр и, обойдя свой стол, первым делом поздоровался со мной. «А вы, Эйрерка, издатель этого молодого человека и президент финской сборной на Олимпийских играх, а также глава одной из самых влиятельных партий в вашем княжестве», — проявил свою осведомленность хозяин кабинета, здороваясь с моим сопровождающим. «Присаживайтесь, господа». «Здравствуйте, сэр». «Спасибо, я плохо говорить английский, но понимать хорошо. Может, перейдем на французский или немецкий? А вы, молодой человек, владеете английским?» — перевел Черчилль взгляд на меня, проигнорировав слова Эрка. «Да, сэр, владею, сэр. Пишу, читаю, говорю и понимаю. У меня был хороший учитель». «А как, а ваш учитель случаем не родом из Бакингемшира? Уж очень узнаваемый диалект вам поставлен». «Да, сэр, наш управляющий кирпичным заводом Кевин Райт родом из этого графства». «Ну, вот и отлично. Потому что у меня дело, в основном, к вам, молодой человек. А если ваш сопровождающий что-то недопоймет, вы сможете ему перевести», — сказал Черчилль и улыбнулся Эйрерка. «Да, сэр, только и оставалось мне согласиться», — а обиженный дядя Эйра молча кивнул. «Во-первых, я бы хотел попросить ваш автограф на этой замечательной книге», — и мне протянули томик «Между мирами» в красивой зеленой с золотым тиснением обложки. «Конечно, сэр, это большая честь для меня», — постарался я польстить английскому чиновнику, подписывая титульный лист, «на добрую память от автора». «Спасибо, Мэттью», — впервые назвал меня по имени Черчилль. «Все дело в том, господа, что дело касается именно этой книги. Вот здесь, в приложениях», — хозяин кабинета раскрыл книгу на моих рисунках, — «здесь есть изображение боевых кораблей, которые как минимум две страны уже использовали при проектировании и строительстве реальных боевых судов. По вашим лицам я вижу, что вы не в курсе этого. Так вот, Германская империя позаимствовала из твоей, Мэттью, книги, линейный корабль «Кёниг». Насколько мне известно, германцы заложили уже 3 подобных 3-башенных и 4-ствольных дредноута. Наша империя тоже использовала твои рисунки и описания для создания колониальных дредноутов, или, как ты их еще назвал в книге, карманных линкоров. Красивое определение. Оно очень понравилось нашим адмиралам, и, благодаря твоим идеям, было найдено решение забавное и характерное одновременно. Адмиралтейство требовало 6 кораблей, экономисты предлагали 4, но в конце концов мы сошлись на 8. В отличие от германцев, мы, цивилизованная страна и всегда с уважением относились к авторскому праву. Но, во избежание недопонимания со стороны общественности и властей Российской империи, мне надо, чтобы вы, молодой человек, подписали вот эту бумагу. И внук седьмого герцога Мальборо протянул мне два листа с машинописным текстом, скрепленных моей скрепкой. В тексте переданного мне документа был настоящий договор между мной и сразу двумя британскими ведомствами, Адмиралтейством и Военным министерством, в коем я соглашался на использование моих рисунков и текстов для повышения обороноспособности Великобритании. Перевел на финский текст договора для Эйрерка и внутренне позлорадствовал, заметив, как поморщился на это молодой Черчилль. А нечего тут морщиться, сам ведь разрешил. Я не знаю, Матти, как на это прореагируют в Гельсингфорсе и Петербурге. Сам решай, пожал плечами мой издатель. А что тут решать? Или вы думаете, что они прекратят строить и сломают заложенные суда? С этими словами я и поставил свою подпись под договором. Вот и прекрасно. Черчилль поднялся со своего кресла, и мы поднялись следом за ним. Правительство Соединенного Королевства выражает вам, Мэттью Хухта, признательность и награждает вас премией в 1000 фунтов стерлингов. С этими словами мне вручили чек, пожали руку и выпроводили нас в приемную. По дороге на выход из казначейства мы с Эйрерка не проронили ни единого слова и только устроившись в дожидающемся нас кэбе, смогли продолжить разговор на финском. У меня просто нет приличных слов. Это что вообще сейчас было? Первым начал разговор дядя Эйра. «Если бы я знал», – буркнул я, – «в моей голове просто не укладывалось то, что такие серьезные государства, как Великобритания и Германия, начали строить военные корабли по рисункам из моей книги. Бред. А еще больший бред, что Германия строит французский корабль, а Англия – германский. Ведь колониальный линкор Кейптаун из моей книги – это не что иное, как германский карманный линкор граф Шпее, граф Спее. Ты извини, Матти, но я вынужден буду отписать об этом Леопольду Мехелину». «Хорошо, дядя Эйра, я понимаю. Вы лучше подскажите, что мне делать с этим?» И я помотал в воздухе конвертом с чеком на предъявителя в колониальный банк, Colonial Bank. Помня свои злоключения с предыдущими чеками, я не сомневался, что и этот спровоцирует нечто подобное. Почти 10 тысяч рублей или 24 тысячи финских марок по нынешнему официальному курсу. Десятая часть стоимости крейсера «Африка», который выкупила наша компания и переделала в нефтяной танкер. А что с этими деньгами не так, удивился мой старший товарищ. Пришлось рассказывать свои злоключения, как с первым чеком, когда я подрался с дедом, так и со вторым, когда пришлось отстреливаться от революционеров. «Ну, давай он у меня на хранении побудет», – предложил Эйрерка. «Я его в сейф положу и, если надо, то и обналичу». И я с облегчением избавился от этого опасного предмета. Глава 3. Качайте его. Первое, что я услышал, когда утром в понедельник 10 августа 1908 года вышел из своей комнаты на завтрак. Мой сонный мозг еще не успел ничего понять, как я был схвачен многими руками и подброшен почти под самый потолок несколько раз. Из моих карманов посыпалась мелочь и зазвенела по каменному полу. Слава Бальдру, скандинавскому богу вечной жизни, потолки в финском доме были высокие, и я до них просто не долетал. Подкинув три раза, мою тушку поставили на ноги, и я, наконец, узнал причину всего этого веселья. Оказалось, Том Рунеберг совершил перелет на моем гидроплане из Гельсингфорса в Ревель, подгадав его под встречу императора Николая II с президентом Франции Арманом Фольером, а заодно побив все предыдущие авиационные рекорды по дальности перелета, по скорости полета и по высоте. Ага, конечно, подгадал. Вот никогда не поверю, что к этой авантюре не приложили руку Леопольд Мехелин и мой дед. Гордитесь, господа. Вот он, этот юноша, отец финской аэронавтики. Тем временем торжественно возвестил композитор Ян Сибелиус и протянул мне собранную с пола мелочь. Да что ты мелочишься, Ян? Матти, отец всей российской авионики. Подмигнув мне, заявил его брат Кристиан Сибелиус, явно на ходу придумав определение. Ведь никто еще в империи не строил ничего подобного. Так с кем поведешься? Смущенно отбивался я. Вон, дядя Эйра, основатель олимпийского движения, Ахирра Стольберг, отец финского кинематографа, намекая на снятый этим инженером первый развлекательный финский фильм «Самогонщики». «Одни мы не знамениты», — притворно расстроился Ян Сибелиус. «Почему не знамениты? Вы, дядя Ян, учите меня играть на гитаре и рояле, а ваш брат, дядя Кристиан, адъюнкт-профессор психиатрии. Когда окончательно сойду с ума от несогласованных проделок Рунебергов, то он меня быстренько вылечит. Это мы можем, это всегда пожалуйста. Под смех остальных мужчин похлопал меня по плечу Кристиан Сибелиус. За завтраком успел более подробно узнать про полет Тамару Неберга из утренних выпусков газет «Таймс» и «Морнинг Пост», опубликовавших статью Гарольда Вильямса. Мало того, этот журналист и был вторым членом экипажа «Чайки», «Локки», как я обозвал свой гидроплан. «Кот из дома, мыши в пляс», на русском прокомментировал я прочитанное. «А что не так, Матти?» – удивился Эйрерка. «Да все не так, дядя Эйра. Я когда уезжал, знал, что Том попробует взлететь, но не рассчитывал, что мой дед разрешит подобную авантюру с перелетом аж на 80 верст пилоту, который никогда не летал, на аппарате, который никогда не поднимали в воздух. Здесь, правда, написано, что это уже третий полет Тамару Неберга, но все равно, это то же самое, что отправить на велосипеде из Выборга в Петербург человека, который только два раза пробовал ездить на нем. Значит, здесь замешана высокая политика, раз вторым пилотом летел английский журналист. Не сомневаюсь, что так захотел наш император, а старине Мехелину ничего не оставалось, кроме как убедить твоего деда согласиться на этот перелет. Я это понимаю, но мы не испытывали двухместную гондолу, хотя она и была изготовлена. Зная мистера Вильямса, я всегда полагал его разумным человеком, не склонным к подобным авантюрам. Этого английского журналиста я впервые увидел год назад, когда его к нам в Улеборг притащил Эмиль Викстрём. Британца ничуть не смутил мой возраст, и он провел у нас в гостях почти две недели, ведя беседы со мной как с равным. Поначалу я посчитал его шпионом, но тот не лез на наши предприятия, ничего не выведывал, а просто рыбачил, охотился и общался с местными жителями, и смог за эти две недели освоить финский язык. По крайней мере, понимал, что ему говорят, и мог ответить, собрав предложение из 3-4 расхожих слов. А через год, перед самым моим отъездом на Олимпиаду, он уже вполне сносно общался на финском на уровне нашего гальванера Крикова, который прожил в Финляндии почти 10 лет. Встретились мы в Гельсингфорсе, куда он привез свою супругу Ариадну Владимировну Тыркову-Вильямс, единственную женщину, состоявшую на тот момент в партии кадетов. Там-то я его и пригласил понаблюдать за пробными подлетами Тамару Неберга, но даже и представить не мог, во что это выльется. Вечером того же дня, сразу после урока музыки с Яном Сибелиусом, у меня состоялся интересный разговор с Карлом Стольбергом. Кстати, у меня и в мыслях не было обучаться музыке. Это все гадские Эйрерка удружил, который, на сетование знаменитого композитора о том, что нечем себя занять, предложил Сибелиусу взяться за мое музыкальное образование, а тот возьми и согласись. Пришлось изучать нотную грамоту, ведь сам мечтал о подобном образовании, но даже не думал, что получу его от столь именитого учителя. Матти, в утренней статье про полет гидроплана было сказано, что первый его полет был снят на синематограф. Ты что-то про это знаешь? Подсел ко мне за стол, где я изучал рекламные брошюры английских производителей станков, двоюродный брат главы нашего финского сената. Да, Херра Стольберг, знаю, вернее, догадываюсь. Я сам, зная, что Том Рунеберг попытается взлететь, пригласил перед отъездом Теодора Фростеруса. А, тя, знаю его. А ты его откуда знаешь-то? Он был моим школьным наставником в Улиаборском лицее, проинформировал я инженера, рассматривая интересное рекламное предложение от англо-американской механической компании The Churchill Machine Tailso Ltd. и раздумывая над тем, имеет ли она какое-либо отношение к Уинстону Черчиллю. Кстати, хорошая компания, рассмотрев, что я разглядываю, прокомментировал Карл Стольберг, выросла из дочерней североамериканской компании Чарльза Черчилля, отличные станки производит. У нас, на трамвайном заводе, есть несколько. Угу, спасибо, понял. Кивнул я мужчине. Так что у вас за вопросов Растерусе, ты бы не мог помочь мне получить копию пленки с полетом. Дядя Карл, мы же в Англии. Как только доберусь до дома, так и смогу с ним пообщаться. Но не проще ли вам его к себе в кинокомпанию на работу взять? Тогда и пленка вам достанется. Точно. Хлопнул он себя по лбу. Как я сам не догадался. Спасибо. Но, если честно, я собирался закрывать эту компанию. Не приносит она дохода. Ну, если вы рассчитывали обогатиться на одном кинотеатре, которых сейчас в Гельсингфорсе уже несколько штук, то это точно не сработает. откройте сеть кинотеатров в княжестве или сделайте передвижной кинотеатр. Передвижной – это как ездить на поездах в разные города и показывать там, так у нас и городов мало, да и много с собой не увезешь. А ведь и полотно для экрана нужно, фонарь для проекции, штатив, да много чего нужно. Передвижной, но на автомобиле. Покупайте наш грузовичок и спокойно перевозите все, что вы перечислили, из одного населенного пункта в другой. А в качестве фонаря для проекции можно и электрический фонарь использовать от автомобиля. Так наши города далеко друг от друга находятся. На топливе скорее разоришься, да на ремонте мобиля. А почему вы так равнодушны к сельской местности? Там тоже люди живут, и они готовы платить за развлечения. 4 уезда в столичной Нюланской губернии. Почти 300 поселков, сел и деревень. На год работы, если одним автомобилем. А если их несколько, да с разными лентами, какой тогда доход получится? Ну ты и наговорил, но мне нравится. Спасибо, Матти. Пойду думать, это чудовищно. Как ты вообще до такого додумался? Воскликнула Ирка, потрясая черновиком моего рассказа, который он только что дочитал. Хотелось ответить, что так же, как и до остальных своих книг, спер из будущего, но не стал вообще ничего говорить. Мое дело было маленьким, написать рассказ, который должен потрясти читателей Daily Telegraph. Герберт Уэллс уже опубликовал свой рассказ «Всемирный конгресс», в котором описал применение оружия, похожего по характеристикам на ядерное. Видимо, работу над романом «Освобожденный мир» он начал задолго до 1913 года. Идею своего же рассказа я позаимствовал у Артура Конан Дойла, вместе с которым судил соревнования по хоккею на траве. Вернее, он был главным судьей, а я следил за временем и каждые 15 минут поднимал красный флажок, давая сигнал арбитрам на поле, что истекло время очередного тайма. Да и сам хоккей на траве и футбол переместились в расписании с октября на август благодаря моему невольному вмешательству. Получилось это абсолютно случайно. Я прибежал к барону Кубертину с запиской от Эйрерка и стал свидетелем, как два барона, Кубертин и Гринфилл, спорили о том, можно ли допустить команду Германии к соревнованиям по хоккею на траве в октябре, если они подали заявку только что. А в Англии в октябре растет трава, удивился вслух я, чем отвлек мужчин, которые и уставились на меня. Ну, просто, в расписании футбол и хоккей на траве стоят на 28 октября, а у нас в это время уже сугробы по пояс лежат. Хоть я и был прогнан после небольшой лекции про то, что Лондон находится на более южной параллели, чем Финляндия, но какие-то выводы организаторы все-таки сделали и перенесли эти два вида соревнований на конец августа. И вот там-то я и пересекся с автором Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А увидев великого писателя, я вспомнил и отлично подходящий, по моему мнению, для потрясения Англии и англичан, рассказ «Опасность», который Конан Дойл должен будет написать только в 1918 году, после окончания Первой мировой войны. Ну, как вспомнил? Вспомнил сюжет, который повествует о противостоянии подводного флота одной маленькой вымышленной страны всей Великобритании. Помнил только это. Все остальное, полное название, имена главных героев, название судов, все это моя память не сохранила. Так что я писал рассказ, можно сказать, с чистого листа. Тогда, в 1918 году, после великих потрясений всеобщей войны, этот рассказ остался незамечен читателями. Но, сейчас, когда вся Европа, наоборот, готовится к предстоящей великой схватке, есть шанс, что рассказ оценит по достоинству. В качестве той маленькой страны, которая противопоставила весь свой подводный флот Великобритании, я взял несуществующее ныне герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Зандербург с Шлезвиг-Холстейн-Зандербург. И если в оригинальном рассказе в блокаде английских островов участвовало только 4 подводные лодки, то я не стал мелочиться и увеличил их количество до 12. Розничные и биржевые цены на основные продукты питания регулярно печатало сразу несколько лондонских газет. И мне, с моим торгово-коммерческим образованием, не составило труда спрогнозировать рост цен из-за прекращения поставок. Здесь даже ничего не пришлось выдумывать. Практически все 40 миллионов жителей Великобритании зависели от внешних поставок продовольствия. Почти 90% мяса, жиров и зерна были привозные, так что описанное в моем рассказе уничтожение всех, невзирая на их принадлежность, транспортных судов, идущих в английские порты, в скором времени вызвало поднятие цен, а еще через неделю и первые признаки голода и недовольства городских жителей. Через месяц после начала блокады жители городов массово начали бежать в сельскую местность, в надежде найти пропитание там. Дошло даже до штурмов армейских складов с провиантом.